18 апреля в Пхеньяне на Первомайском стадионе состоялась первая встреча между корейскими командами 25 апреля и «Локомотив». Из группы «З» – Восточно-Азиатский регион. Соревнования по футболу за Кубок Азиатской Федерации футбола 2017 года, которые начались 14 марта. Матч закончился со счетом 1-1.